После того, как Эльбус покинул стены Нурмингарда, а Гриндевальд вернулся к своему прежнему внешнему виду, первым делом он написал короткую записку Мариусу, пересказывая их разговор с Эльбусом. Чтобы передать послание, вызвал домовика Поттера. Кричер, так зовут домового эльфа, поклонился бывшему, но достойному звания темного лорда волшебнику и исчез, передавая послание своему хозяину. Гриндевальд теми же ногами шел в библиотеку, продолжая искать способ передачи проклятия черной смерти без учета темной сущности получаемого и лунных фаз. Такой ритуал есть, но где он находится, в силу возраста и долгого заключения, просто забыл. Времени на поиски этого самого ритуала мало, но оно есть. И он, как и обещал Мариусу, сделает все возможное, ради одной единственной в жизни возможности, увидеть собственными глазами конец Эльбуса, и не только увидеть, но и принять в нем непосредственное участие. А тем временем на Гримма, пока шла непринужденная беседа Эльбуса и Геллерта, профессор Снейп и Мариус занимались предпоследним этапом варки зелья. Петунья в их магические дела не вмешивалась и вообще была в паучьем тупике, обживалась и с помощью Кричера делала ремонт, придерживаясь тонов в обстановке согласно их договоренности с Северусом. А Мариус и Северус доваривали зелье кровавые слезы. Поттер, чешую, кровь и коготь королевской виверны, будьте любезны, требовательным, но одновременно учтивым тоном, говорит профессор, а также командуя, с легким налетом ядовитости и колкости. Надеюсь, ваших способностей в моем предмете хватит на то, чтобы измельчить в ступке свои коготь и чешую и смешать их с кровью. Хватит, профессор, говорит Мариус, воспринимая тонны слова профессора, как само собой разумеющиеся. Эти подколы и фразы уже давно не выводят Поттера из себя, ведь он признает, зелья не его стезя, и обижаться на шутки, как по-детски. Именно поэтому он и пропускает едкие и колкие слова бывшего профессора мимо ушей, делая то, что от него просит. Первым делом призывая способность, когти виверны, снимая с рук чешую, жертвуя коготь. Быстрыми легкими движениями измельчает коготь, следом чешую, а потом легким укусом ладони пускает кровь, смешивая ее с порошком из когтя и чешуи. А профессор комментирует, а может все не так-то и плохо, поднося к носу и глазам получившуюся из ингредиентов смесь, я бы поставил вам, Поттер, выше ожидаемого, да превосходно не дотягивает, и это снова было сказано, чисто из вредности профессора, говорил он подобное не только ради того, чтобы поддаться ностальгии и годам обучения оного бестолкового студента, а чтобы отвлечься от навязчивого зова в его голове, а еще неуемной тяги навестить школу и свой личный кабинет. Появилось это навязчивое желание пару дней назад. Сначала сон на первом рабочем дне на посту профессора, потом моменты в том самом кабинете, проверка работы, написание отчетов и программы обучения, а следом и о самой школе, моменты с дежурствами и просто прогулками по коридорам Слизерина. А клюментные щиты не спасали. Это стало напрягать профессора, поэтому он стал отвлекаться и переключать внимание, как с Поттером, обмениваясь с ним колкостями. Он не слышит и не ощущает того странного зова. Осталось 3 дня, Поттер, и зелье будет готово. А чтобы получить нужный эффект, необходимо лишь добавить слезы Эльбуса, едва заметная улыбка, а потом слова. Надеюсь, Поттер, вы их достанете, на что мальчишка улыбнулся и сказал, что он их сам принесет, на блюдечке с голубой каемочкой. Как именно это произойдет, Северус не спрашивал, ему не интересно. Главное то, что через 3 дня зелье будет готово, и его можно будет показать магистрам-зельеварам, чтобы получить признание и мантию, а с ней и звание. Не успел Мариус подняться в библиотеку, с целью почитать что-нибудь полезное или общеразвивающее, как Кричер доложил о записке от лорда Гриндевальда. В записке лорд предупреждал о предстоящем проникновении и последующем нападении отряда авроров во главе с Грюмом на слизеринских друзей и Луну с целью их захвата и выманивания одной личности, то есть самого Мариуса. Рыкнув и покинув Гримма, уйдя в скорость, Мариус молился всем высшим и предкам, лишь бы не опоздал. Он был уверен в силе Дракотиа, в том, что они смогут справиться с аврорами, не без ранения и истощения, но выйти победителями из этого столкновения точно. Все-таки они представители магических существ, да и не обделены родовыми умениями. Но вот справиться с матерым, закаленным сражениями и воинами-воякой, не знающим пощады и границ, использующим, как непростительные, так и темные проклятия, нет, он раскидает их, как котят. Мариус не был уверен в том, что он с ним справится. Лорда убил только потому, что тот был обессилен из-за двух крестражей, уничтоженных одновременно и разрыва связи с фамильером, а с Грюмом этот фокус не пройдет. Придется сражаться и драться в полную силу, используя все способности вампира и дары Виверны, даже те, от которых он потом неделю отходить будет. Но главное продержаться после сражения час или два, притащить Аластера в ночной приют и скинуть на него проклятие с Люпина, а потом можно падать в беспамятство. Трое друзей стояли спина к спине, держась из последних сил, но не сдаваясь противнику. Из отряда из пяти авроров с бывшим профессором Грюмом остался лишь сам Аластер, остальные лежали поверженными у ног той самой троицы, располосованные когтями, отравленным лезвием и утыканные перьями. Аластер смотрел на троицу и ждал, когда они отойдут от противостояния с его подчиненными. Все-таки детки способные, несмотря на то, что представители волшебного народа. Блондин, из рода ледяных нагов, с характерной чешуей на лице, шее, руках, с длинными, белоснежными когтями, загнутыми например кошачьих. Когти давно стали багрово-красными от крови противников. Вместо ног – мощный змеиный хвост с отравленным лезвием на конце, также обогренный кровью, а в белых волосах угрожающе шипят пряди змей. Дышал Малфой тяжело, так как выложился на полную, а также из-за сломанных ребер, сильно обожженной спины и все еще бьющих все его тело разрядов. Словил в запале битвы от одного из авроров связку из воздушного кулака, совмещенного с пыточным Круция и молнией Рилашиа. Рядом, по правую руку, также не в лучшей форме стоял и восстанавливал дыхание другой юноша из рода Нот, представитель сапфировых гарпий. Лицо приобрело птичьи черты, глаза желтые с вертикальным зрачком, а под ними черные, глубокие круги, нос стал похож на клюв, волосы стали длинными, отливающими в синие перьями. Вместо рук крылья с острыми перьями лезвиями, ноги, лапы с загнутыми, несущими смерть когтями. Он, как и блондин, забрал в этой битве несколько жизней, используя свои перья, как ножи для метания, а крылья, как стальные боевые веера. Как и Малфой, Нот в пылу сражения получил достойный ответ от авроров, и теперь одно из крыльев висит подобно плети, сломанное и изрядно порванное. Против него аврор на последнем дыхании, отдавая остатки сил, применил связку пучок лучей, вихри лезвия. Третья участница, Полумна Лавгуд, пострадала не так, как юноши, отделалась лишь порезами по лицу, телу и рукам. В нее, также на последних мгновениях перед вырванным с мясом кадыком аврор кинул колючую проволоку. Полумна, представитель лунных Бакиника, с длинными, серебряными волосами, кошачьими ушами на макушке, серебряными когтями лезвиями и двумя хвостами за спиной, стояла в защитной стойке, готовая к атаке. Несмотря на капающую с рук кровь, Луна была готова к сражению, как и ее напарники и друзья, способные детишки, говорит Грюм, готовясь применить что-то невербальное и точно запретное. Но, как говорят, в бою все средства хороши, именно поэтому он и будет делать так, как велит ему его личный кодекс воина, а именно: но вам, детишки, придется умереть, плевать на приказ Эльбуса оставить их в живых. Поттер к телам друзей прибежит, а противник без тормозов, запретов и принципов морали, с одним лишь желанием, отомстить намного интереснее. Именно поэтому с его палочки невербально срывается вакуумный купол с вплетенным в него непростительным Круция и проклятием кровавые осколки. Первое заклинание должно лишить противника возможности двигаться, дышать и применять магию, второе – приносит нестерпимую и выворачивающую наизнанку боль, а третье – мучительную смерть от множественных осколков, врывающихся под кожу и рвущих ее в мгновение ока, оставляя от противника лишь кровавое месиво вместо тела. Кидая в них эту смертельную связку заклятий и проклятий, Аластер уже видит, как эти паршивцы, забравшие жизни авроров, корчатся на полу от боли и страданий, как пытаются вырвать собственными когтями из-под кожи осколки, но планы Грюма нарушает появившийся старик, откидывающий троицу к стене, принимающий удар связки на себя. «Сволочь!» — кричит Аластер, видя победную улыбку на губах и характерный магдловский жест от нарушившего планы старого волшебника. Троица, все еще лежащая на полу, смотрит за мучениями и страданием спасшего их волшебника, говорящего напоследок: «Это расплата за прошлое, на этом жизнь спасителя заканчивается, тело обращается в кровавую кашу, в ранах видны белые кости и кое-где уцелевшие мышцы, осколки сделали свое дело, и от старого профессора осталось лишь едва узнаваемое тело». Но на этом боевые связки Аластера не заканчиваются, из палочки, со словами: «Вот и ваш конец, детишки, больше никто на помощь не придет». Слетает очередная невербальная атака, с одним лишь непростительным, вплетенным в сферу, готовую накрыть троицу разом и мгновенно забрать их жизнь. Они от раны бессилия из-за истощения не могут и шагу сделать, сил нет совсем. Вот и все, готовится к смерти Нак, с ним согласны Гарпия и Бакиника. Спасения нет, шепот Накта. Смерть, на нее я сегодня не рассчитывала, уткнулась носом в плечо змеиного друга девушка, прощаясь с миром и папой заочно. Чтобы не видеть зеленую сферу, несущую смерть, они дружно закрыли глаза, готовясь умереть, как почувствовали резко появляющийся до боли знакомый запах, а именно раскаленный перед грозой воздух, с едва слышными раскатами грома и шелестом электрических зарядов, а потом и характерную птичью трель резвой молнии, срывающуюся с пальцев хозяина. Запах грома и молнии стал в разы насыщеннее и концентрированнее, а все потому, что его владелец был зол. Штормовой дракон готов порвать противника в лоскуты, спалить к Драклу в бушующей стихии, оставив лишь кучку пепла. Останавливало лишь то, что Аластер нужен Поттеру живым, чтобы передать проклятие. Убить можно и потом, а пока лишь изрядно измотать, покалечить и вырубить. Именно этим он и займется в ближайшее время. 26 глава Кровавый гейзер. Мариус. На последних секундах я успел влететь в школу, найти и спасти друзей. Подобно птичьей трели пропели разряды, уничтожая смертельную опасность в виде летящей сферы с вплетенной авадой. Как я и думал, от отряда авроров никого не осталось. Друзья справились, сами пострадали, но выжили. Агрюм, как и предполагал, оказался им не по зубам, как и тому, кто первым пришел на помощь, а именно Слизнарту. Тело старого гуля было в изуродованном и выпотрошенном состоянии, явно какое-то проклятие, а может связка заклинаний и проклятий. Не поворачивая головы, смотря на скалящегося профессора, спросил: «Как вы?» «Нормально», — ответила Луна, запах крови которой я ощущал не так отчетливо, как кровь Теаидрака. Парням досталось знатно. Теа будет восстанавливать руку, сломанную в нескольких местах и изрядно исполосованную множественными и хаотичными сика. Драка же пройдет курс лечебных мазей и зелий, спину, плечи и поясницу подпалили ему знатно, а руки пусть и порезанные, не так опасно, как у тебя. Луна же отделалась средней тяжести ранами и нуждалась в нескольких глотках моей крови и паре восстанавливающих зелий. Из мыслей о друзьях и их реабилитации и восстановительных процедурах вывел вопрос профессора: «Готов умереть, паршивец?» Спросил с издевкой, а я ответил в том же тоне: «Только после вас, профессор». Но не успел я закончить фразу, как в меня летят друг за другом невербальные непростительные и запрещенные проклятия, связанные в убойную связку. Еле успел уклониться и поставить одновременно с этим штормовой купол, закрывая даже от шальной авады друзей и Луну, а сам ушел в скорость. Но Аврор мне в скорости уступал лишь едва, компенсируя это мощными резвыми и опасными для здоровья связками. От каких-то заклятий и проклятий уклонялся, уходя в скорость или резко меняя траекторию для атаки, оказываясь под потолком или на соседней стене, при этом слыша, как за спиной или под ногами грохочут взрывы, отваливаются от стены потолка куски камней. Те, которые отражал или переводил на создателя, также вызывали разруху и оставляли после себя куски камней и вмятины в стенах и потолке. Параллельно с уклонениями и скачками по потолку и стенам, проклятиями и умениями штормового клана кидался и я. В профессора летело, как легкое в использовании когти, их энергетическая версия, а также достаточно энергозатратные, как те же самые когти, но уже с вкраплениями черной молнии, а также радовал Аврора стихийными чарами и заклятиями. Молнии, как и когти, по моему желанию и мановению руки летели в противника, принимая вид стрелы, лучей, сферы и купола. До цели мои атаки также доставали не всегда. Грюм мастерски уходил в магическую скорость, пользуясь каким-то особым проклятием, одновременно с этим атакуя. Последняя из атак меня приложила знатно. Маневрируя между полом и потолком, уворачиваясь от его связок и авад с Круция, попал под один обманный маневр. Уходил от удара авады, уклоняясь и быстро передвигаясь в единственно доступное место, как по мне шарахнула нехилой силой проклятие гробовая тишина, вышибающая все чувства напрочь, действует в течение некоторого времени, от 30 секунд до 2 минут, зависит от сил проклинающего и проклинаемого. Меня приложило на полминуты, и действовал я на чистых инстинктах. Силен, паразит, сука, ругался я, выплевывая кровь, Значит, малыми силами и кровью я не обойдусь, стирая большим пальцем каплю крови с уголка губ, улыбаясь широкой, открытой улыбкой, обнажая клыки и сверкая алым с вертикальным зрачком взглядом, обращаясь к Аврору. «Вы первым испытаете на себе мое личное изобретение, Аластер, сдохни!» — кричит Аврор, кидая в меня очередную порцию связок и проклятий, но щит-купол шторма защищает меня от его атак. Быстро, по одной лишь воле, призываю полную форму когтей виверны. Чешуей покрывает руки от локтей до кончиков пальцев, но на этом форма не заканчивается, процесс продвигается дальше, переходя на плечи, шею, лицо, грудь, покрывая все тело до торса и поясницы, а руки под эффектом полной способности превращаются в крылья, на сгибе которых появляются мои фирменные черные, загнутые по кошачьи когти. Все это происходит за считанные мгновения, пока Аластер видит лишь сталкивающиеся связки собственных заклинаний, а мой купол, я почти призвал нужный мне вид и боевое состояние способности. Проводя по поверхности крыльев, стряхивая чешую, покрываю и напитываю ее магией и своей внутренней энергией, заставляя зависнуть возле меня, готовясь послать ее в бой. Когда напор Аврора стихает и атаки прекращают проверять мой купол на прочность, Аластер видит меня в полудраконьей форме, говоря лишь одно: «Выблядок». В ответ на его атаку и связки я посылаю пропитанную магией, энергией и молнией чешую, контролируя все руками, направляя в Аврора, заставляя его бегать, уклоняться и защищаться. Не уступаю ему в скорости и разбавляю атаку зачарованной чешуей когтями и крыльями. Крылья действуют наподобие стального веера, разрезая все на своем пути, обдавая еще и воздушной стихией, а также электрическими зарядами. А когти — дополнительный бонус в виде воздушных волн или лезвий. «Твариныш, сплевывая кровь», — говорит Аластер, — «чешуя у меня уже закончилась, большее количество я пока контролировать не могу, а призывать и покрыть энергией и магией дополнительное количество я просто не смогу, да и движения мои ограничены». Одна из атак Аластера, пока тот пытался уйти из поля действия чешуи и крыльев, задела мое крыло, и теперь оно висело плетью, точнее рука, так как драконий вид я отозвал. Понимаю, что сил у нас с ним хватит лишь на последний выпад, по ходу которого и решится победитель. «Последний удар, профессор», — выплюнул я сгусток крови. «Последний», — говорит, — «для тебя». В меня летит молниеносно, почти мгновенно, нечто черное, с алыми всполохами. Явно проклятие, и ничего хорошего оно мне не принесет, если цели достигнет. Применил бы броню шторма, но я не полностью ей овладел, поэтому принимаю удар на купол, частично попадая под то самое проклятие, одновременно с этим призывая одно крайне опасное и жутко энергозатратное проклятие из разряда магии крови. Попадая под атаку Грюма, меня скручивает и выворачивает, ломает и корежит кости, глаза готовы расплавиться, внутренности и кровь горят так, словно их размешивают раскаленным прутом, наматывая и вытягивая. Но моя боль по сравнению с болью Аластера куда меньше. Ему приходится несладко. Вижу страдания и радуюсь. Как высший вампир и наследник рода Лачерти, у меня есть предрасположенность к магии крови, и именно на нее я и положил глаз, будучи у лорда Гриндевальда в Нурмингарде. Падая на пол, подверженный проклятию, Грюм кричит: «Ублюдок, что ты применил?» И не выдерживает, ноги его подкашиваются, искусственный глаз вываливается, как и здоровый. Это первый этап, следом второй, лишающий его оставшихся сил и энергии. Кровь мощным потоком под действием проклятия покидает тело через рот, нос, уши и глаза, вырываясь порывом вверх, подобно гейзеру. Способность так и называется – кровавый гейзер, оскал с клыками и алыми глазами. Я сам едва на ногах стою, но падать еще рано. На Аластера нужно проклятие с Римуса перекинуть. А чтобы это сделать как можно быстрее, призвал на помощь Кричера, а также Добби. Кричер перетащил Аврора в ночной приют, а Добби — записку лорду Гриндевальду с вопросом о ритуале переноса и помощи в его проведении. И пока шла подготовка, снял защитный купол и отправил друзей к мадам Помфри, а сам ждал профессора МакГонагалла и Флитвика, чтобы рассказать о произошедшем, попросил тихо и без шума похоронить Авроров, а также восстановить за меня замок, а то у меня сил нет. Профессора были в шоке от увиденных разрушений, слышали, что что-то происходит, но почему-то не могли к месту сражения прийти. Вариантов два: или Авроры что-то заранее установили и на коридоры навесили, или сам замок постарался. По мне и то может быть. «Друг, Гарри Поттер», — дергает меня за рукав Добби, Лорд Геллерт нашел способ и ждет друга Гарри в том самом месте, готовый переносить проклятие и спасать волка Люпина. На слова Добби отреагировали профессора, но так как времени у меня мало, а дел предстоит еще много, отложил разговор на потом, лишь попросил оказать помощь друзьям и приглядеть за ними. Декан пообещала сделать все в лучшем виде, а профессор восстановить замок, но на слове они меня поймали. С помощью Добби отпарировал в ночной приют, а там Реймар, видя в каком я состоянии, готовы мне устроить взбучку. Я не сопротивлялся, все их матерные потоки выслушал и в том, что Гриффин дурак покаялся, а потом Рей прижал меня к себе и назвал дураком, говоря, что испугался за меня, понимая и видя, что я на Аластере применил, понял, сколько сил я в это вложил, а также в какую область способностей залез. Пообещал прочистить мне мозг потом, а пока Люпинный ритуал переноса проклятия. Ремус был на последнем издыхании. Он не приходил в себя уже 2 дня. Реймар поддерживали Ликана исключительно своей кровью. Был им за это благодарен. Чтобы быть рядом с волком в этот трудный период, от проклятия избавляться больнее, чем его принимать, сел на край кровати и взял волка за руку. По другую руку стоял на коленях Аластер. Держал его за загривок Мар, а за непострадавшую руку, лорд, готовый к ритуалу. Перенос по своей сути просто несложен. Но, как и в случае с Люпином, нужна добровольная жертва, согласие на принятие, и неважно, сам соглашается, или под действием чего-то. А это согласие поселить в разуме Аврора 3 высшим вампирам не составит труда. Именно поэтому, коллективно шарахнув Аластеру по мозгам напоследок, приказали ему принять проклятие с Римуса на себя. «Принимаю», — говорит Грюм, ведомый внушением, и ритуал продолжается. Геллерт читает текст ритуального заклинания, окутывая Римуса своей магией, а волк, подверженный ритуалу, выгибается под неестественным углом, кричит, воет и стонет от боли. И с последними словами изо рта, глаз, носа и ушей волка вырывается нечто черное, вязкое и скользкое, перетекает в тело Аластера, также через нос, рот, глаза и уши, принося тому очередную порцию боли и страданий. Подверженный проклятию, а также потерявший из-за гейзера изрядное количество крови, магии и жизненной энергии, Грюм недолго проживет. Проклятие убьет его раньше, чем я приду в себя. После того, как проклятие более не точило тело Римуса, к нему пришло успокоение и потеря сознания с последующим восстановлением, а результат ритуала передачи виден почти сразу. Кожа на руках становится нормального цвета, да бледная, на ощупь еще холодная и сухая, но не черная, словно обугленная. Круги под глазами сходят, дыхание волка выравнивается, сердечные ритмы настраиваются на нужный лад. Уверен, несколько дней Еремус придет в себя. Теперь я был спокоен за волка, его жизни более ничего не угрожает, поэтому все, я, спать, отпускаю сознание, ловя такой мощный поток боли, что перед глазами встает пелена, меня скручивает и отключает от мира. Помню лишь подхватывающие меня руки Мара, его плечо, в которое уткнулся, и слова Рея напоследок. Отдыхай, а потом меня накрыли темнота и тишина. 27 глава. Пей, отравитель, пей. Слезы и кровь, все как обычно, будем сжигать мосты. Честно сказать, мне безразлично, чем захлебнешься ты. Но не привык раздавать я пощаду для ядовитых змей. Мне ничего объяснять и не надо, пей, отравитель, пей. Канцлер Ги, кровь и слезы, отступление. Лишившись последней надежды в лице Гриндевальда, Альбус отпарировал в одно единственное место туда, где его встретит и накормит. Это не значит, что ему там будут рады и примут с распростертыми объятиями, просто предоставит приют и крышу над головой. Порог трактира «Кабанья голова» Альбус переступал с осторожностью, смотря по сторонам на стены и отбрасываемую им тень. И как же хорошо, что в трактире его брата полумрак и свет падает лишь на определенные участки заведения. Можно обойти и не попасть под свет, не отбрасывая при этом тень. Навязчивая мысль спрятаться от света и залечь на дно самой темной, непроглядной пещеры, так и точила его сознание и разум. А еще доводила до ручки постоянная осмотрительность и необходимость, ему приходилось ходить и оглядываться, выбирать те места, где он бы не отбрасывал тени. Но даже это не всегда спасало. Драконья тень, оставленная паршивцем, рычала и скребла когтями даже из глухого и непроглядного мрака. «Что тебе надо, Альбус?» — спросил старший брат, смотря на Верховного, оглядывающегося и шарахающегося от собственной тени. Он старался держаться как можно дальше от падающих на столы, пол, стены участков света. Аберфорту нравилось видеть такого брата, опущенного с небес на землю, пожинающего плоды своих интриг и игр. Была бы возможность, то он лично пожал руку Поттеру, который довел непутевого старшего брата до ручки и постоянного оглядывания. Но Альбус продолжал делать вид, что все хорошо и что он не шарахается от тени, а вроде как видит знакомые лица. А потом, отмахнувшись, говорит, показалось и говорит брату, комнату гостевую займу, а еще ужином накорми, не просит, а ставит перед фактом старшего брата. Аберфорд терпит только потому, что мальчик обещал избавить его от такого бремени, как младший брат. Именно поэтому старший Дамблдор и делает все, что Альбус говорит, а ужин ставит перед ним незамедлительно. Как всегда густая говяжья похлебка, край черного хлеба и крепкий, несладкий чай. Пока брат ест, Аберфорд отмечает одну дополнительную деталь, на которую не обратил внимания Альбус. Его мантия, подолы и рукава исполосованы, словно лезвиями или когтями. В том, что брат этого не видел, Аберфорд уверен. Альбус всегда был внимателен к одежде, словно кожей чувствовал малейшую грязь или дырку. А тут такие рваные полосы, а ему хоть бы что. Старшего Дамблдора взяло любопытство, что же с Альбусом произошло. Но на этот вопрос ответит или сам брат, или тот, кто с ним подобное сотворил. И скорее всего, боязнь теней и освещенных участков помещения, как-то связаны с порванными подолом и рукавами. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Ал?» – спрашивает младшего брата старший. Тот запивает ложку похлебки чаем и проглотив, говорит, что ему нечего сказать, на что брат подходит со спины и показывает на подол мантии и рукава, говоря, «И даже после этого ты промолчишь?» Альбус резко забирает порванную ткань и, прожигая брата взглядом, все еще молчит, а Аберфорд продолжает. «А как же тень? Ты боишься собственной тени и освещенных светом мест», показывает на полумрак, темный, неосвещаемый угол, в котором сидит Альбус. «Даже после этого ты мне ничего не скажешь. Прокляли меня!» Шепотом кричит младший брат, признал, теперь доволен. Его вынужденное признание поразило брата. Его съедал интерес, что за проклятие и кто это сделал, поэтому он спросил, предвкушая ответ, кто и чем. «Поттер», скрипя зубами, ответил Верховный, называя проклятие тенью на стене. Впервые за долгое количество лет Аберфорд громко и заливисто рассмеялся, голос его груб, низок, как и смех, стучащий по ушам и мозгу Альбуса подобно кувалде. Аберфорд был искренен и счастлив, а также благодарен парню за то, что он все-таки выполнил обещание и почти избавил его от младшего брата. Ведь исход у проклятия один, конец жизни. Тот или заводится самолично, или придет к тому же Поттеру. Определенно день у Аберфорта сегодня самый лучший за последние десятилетия точно. А вот у Альбуса хуже дня, по его мнению, еще не было. Но обязательно будет, гарантированно. Покинув компанию брата, Верховный поднялся на второй этаж. Лестница и коридор не освещались, а в комнате он не включал свет по понятным причинам. Сняв верхнюю одежду, оставшись в рубашке, лег в кровать. И казалось, провалился в темноту и сон. Но нет, сон ему только снился. Драконий рык, скрежет когтей и шелест крыльев все ближе. Тень, бывшая до этого частью полумрака комнаты, становилась осязаемой и живой, медленным движениями приближалась к кровати, оглашая свой приход царапанием острых лезвий и шуршанием перепонок и чешуи. Холодный, липкий пот катился по спине и лицу бывшего директора, от поселившегося страха, явно на ментальном уровне, зуб на зуб не попадал, его било, как при лихорадке, выворачивая суставы, при этом неимоверно накалялась и кипела кровь. Но это все не то, по сравнению с тем, что происходило с тенью. Она перебиралась на кровать, сминая и разрывая постельное белье в клочки и лоскуты, оставляя на ногах Верховного жгучие и горящие, словно от магмы порезы, поднимающиеся все выше и выше, как и сама драконья тень. А он, подверженный действию проклятия, не мог крикнуть, сдвинуться и взмолить о помощи. Лишь слезы катились из его глаз. Страх и проклятие парализовали его тело, магию и душу. Дракон же перебирался по кровати все выше и выше, уничтожая в конец кровать, постельное белье, оставляя с каждым движением новые, сочившиеся кровью порезы на теле Верховного. Альбус готов поклясться, что ощущал не только когти на своем теле, но и смрадное дыхание твари, а также приторный запах собственной крови, приправленной несдерживаемыми испражнениями. Последнее, что он ощутил перед рассветом, это когти дракона на своем лице, аккуратно оставляющие на его щеках порезы. Они напоминали следы от слез, именно по ним, катившимся соленым дорожкам дракон и оставил на прощание свои метки. Слезы продолжали течь, но теперь они смешивались с кровью, становясь кровавыми слезами. Но этого мало, проклятие только входило в силу. Да и сам бывший директор не доведен до нужного состояния. Он еще не до конца поехал рассудком и может адекватно мыслить. Да и мания преследования нужной стадии еще не доросла. Ждать осталось недолго. От силы 2 или 3 дня и Альбус самолично принесет слезы для своего смертного приговора. А пока пусть проведет это время, общаясь с драконьей тенью. Мариус, после того, как я потерял сознание от истощения и потери крови, пролежал в беспамятстве несколько дней. За это время мне ничего и никто не снился, ни с кем я во сне не общался, просто темнота и отдых. Спал все это время в одной из гостевых комнат, а когда пришел в себя и понял, что полностью восстановился, раны затянулись и кости срослись, то спустился к Мару, стоящему за барной стойкой. Увидев меня, он подошел, прижал к себе, говоря, что они с Реем перепугались. А после того, как Римус пришел в себя и более-менее встал на ноги, тоже ругался, на чем свет стоит, как на меня, так и на Аластера, за его манеру кидаться запрещенными проклятиями. «Где Римус?» – спросил друга. «Они с Гриндевальдом во владениях последнего, с какой целью я не спросил, надо будет Рэм расскажет, как и лорд. Меня же ждали дела другого рода, а именно разговор с профессорами и помощь друзьям. Я не смог дать им крови для скорейшего восстановления, так как свалился без сил и проспал все это время. Но сегодня навещу школу, пообщаюсь с профессорами и директором, расскажу всю свою историю с того самого дня на Хэллоуин и до сего момента. Не стал откладывать визит на позднее время, выпив перед этим двойную порцию крови, разбавив ее и укрепляющим зельем, ушел в скорость, оказываясь в школе через час пути. Воспользовался астрономической башней, парапетом, спустившись по лестнице, шел по коридору в лазарет. Первым делом, друзья, мадам Помфри на посту не было, поэтому я спокойно прошел и присел на кровати, потрепала его сильнее Луна и Драка. Рука была в жутком состоянии, да и сам он от магического истощения не оправился. Коснувшись плеча друга, разбудил и протянул ладонь, предварительно ее прокусив. Тя, не споря, прикоснулся губами к ране, сделав 3 глотка, отпустил руку, молча благодаря, лишь кивая, снова опускаясь на подушку, проваливаясь в сон. Следующим стал Драка. Он лежал на животе, так как спину, плечи и поясницу покрывала красно-черная корка ожога, сочившаяся кровью с набухшими волдырями. Коснувшись руки друга, приводя его в сознание, также напоил собственной кровью. Больше 3 глотков он не взял. Также ничего не сказав, а лишь благодарно кивнув, провалился в сон. И последний, к кому я шел, это Луна. Ее состояние куда лучше, чем у друзей. Небольшие царапины по лицу, шее, плечам. Рука перевязана и уложена на грудь, которая медленно, размеренно поднималась и опускалась. Присел рядом, коснулся ее плеча. Она проснулась, улыбнулась, сказала, что рада меня видеть и что я успел, как всегда вовремя. Хотел напоить Луну кровью, как она отрицательно мотнула головой, говоря, силы тебе сегодня понадобится, рука девушки на моей руке, тонкие изящные пальчики перебирают мои и выводят рисунок на запястье и предплечье. Ни слова больше не сказав, просто сижу и наслаждаюсь моментом, но недолго. Луна под действием лекарств проваливается в сон, а я иду к директору и профессору Флитвику на разговор. Директор МакГонагалл была в кабинете, а профессор подошел после патронуса, отправленного директором. Профессор и директор слушали мой рассказ молча и внимательно, показывая свое отношение ко всему происходящему лишь мимикой, жестами и вздохами. А когда подошел момент с концом 5-го курса и смертью Сириуса, директор опустила голову, смахнула слезы, и, поджав силой губы, сказала, что в этом есть и ее вина, что она не уделяла факультету должного внимания, а также не интересовалась моей жизнью вне школы. Почему? А все потому же, зелья, закладки и блоки, наведенные Альбусом. В этом нет ее вины, ведь все мы играли в его постановке определенную роль, но все изменилось, и пошло не по сценарию после того, как я встретился с Маром и Реем, найдя их бар «Ночной приют», а окончательно сценарий развалился после того, как сменил суть. Для директора и профессора это не новость, о клане Шторма и роде Лачерти они знают, как и то, кем именно являются их представители. «И что дальше, мистер Поттер?» – спрашивает профессор Флитвик. «А дальше лишь кровавые слезы Альбуса и его смерть, а там видно будет», – говорю, не загадывая наперед, то, что я в школу не вернусь, факт, переосмыслил и передумал, да и смысл мне возвращаться, если только ради Луны и друзей, но они меня поймут и не осудят, мне есть чем заняться, буду постигать умения рода Лачерти, а также стезю рода Поттер и Блэк, меня увлек малефицизм и артефакторика, а совместить два увлечения и отучиться на разрушителя проклятий, как Билл, думаю, это то, что я хочу в данный период жизни. Тишину, спокойствие и любимое дело рядом. Сказал об этом директору и профессору. Флитвик, рад, а директор на возвращение не настаивала, говоря, это ваша жизнь, Мариус, назвала меня по магическому имени, и только вам решать, как ей распорядиться. На этом наш разговор закончился, так как к директору пришло странное послание через картину, от некой нарисованной девушки с голубыми глазами и светлыми, как пшеница волосами. Она декану что-то шепнула, а та, обернувшись, посмотрела на меня, говоря, что девочка пришла за мной. Девочка на картине, это Ториана Дамблдор, погибшая много лет назад сестра. Она служит связанной с Аберфортом. Такая же картина есть у старшего Дамблдора в кабаньей голове. И пришла она именно от него с просьбой встретиться. Старшему брату бывшего директора не отказал и с помощью прохода в картине шел вперед. Когда проход закончился, а картина отодвинулась, оказался в главном зале трактира. Мистер Поттер, улыбался открытой и широкой улыбкой Аберфорд, вы таки выполнили обещание, показывал он на самый дальний, стоящий в тени, неосвещаемый даже с краю стол, за которым сидел кто-то отдаленно напоминавший Альбуса Дамблдора. Одежда, которая всегда с иголочки, в клочьях, порезах, крови, грязи, волосы и борода спутана и в колтунах, багровых сосульках, да и руки, шею, лицо покрывают мелкие, непрекращающиеся сочиться кровью порезы и следы от когтей, а по щекам текут вперемешку с кровью горькие слезы, а сам он, забившись в дальний угол, что-то бормочет себе под нос, просит, молит, умоляет прекратить эти страдания, чтобы шепот и голоса в голове наконец-то закончились, спросил, и давно он у вас обитает, почти неделю, хозяин трактира воистину рад происходящему, для него это лучшее, что могло случиться, как и для меня, ведь награждая бывшего директора проклятием тень на стене я как раз на этот эффект и рассчитывал, довести его до ручки, неудержимых слез и мольбы принести избавление. Аберфорд, я воспользуюсь вашим камином, тот кивнул и сказал, что угодно, ради лицезрения конца его ненавистного братца, недолго думая шагнул первым делом на Гримма, говоря профессору Снейпу о готовности последнего ингредиента к зелью. Профессор взял флакон с зельем и шагнул в камин, оказываясь в трактире, а я переместился к Гриндевальду, находя лорда в библиотеке, в компании Римуса, приглашая их на последние минуты жизни Альбуса. Столько счастья и радости в глазах людей я не видел давно, что у Геллерта, что у Северуса, а также неуемной радостью и благодарностью так и пылал Аберфорд. Вот что избавление от опухоли мира с людьми делает. Преподнести чашу избавления от страданий мы с Геллертом решили вместе, точнее разыграть перед ним последнюю в его жизни постановку с летальным исходом. Первым шел лорд, с чашей того самого зелья. Он присел за стол, подставил чашу под безудержно капающие слезы. Несколько слезинок для эффекта хватило. Не сразу, но бывший директор понял, кто перед ним. Он был рад видеть Гриндевальда, хотел его обнять и поздравить с долгожданной свободой, но тот протянул ему чашу, говоря, это избавление и отпущение всех твоих грехов, Ал, дрожащими руками и благодарной улыбкой Верховный принимает напиток, и тут мой выход. С чашей крови в руках, я показываюсь из тени и встаю за спину бывшего темного лорда. Следом за мной появляется из тени Северус, а напоследок Иримус. Альбус не понимает, что происходит, и почему мертвецы стоят рядом с живыми. Ведь, по его мнению, Северус погиб от клыков Нагайны, Аримус от проклятия черная смерть, но больше всего поразило мое присутствие вместе с этой неоднозначной компанией, и тут Эльбус оставил чашу, заливисто и безумно смеясь, я понял, все это галлюцинации и бред от проклятия, смотрит на нас, стоящих рядом с ним, показывая на нас всех палочкой, говоря, вас здесь нет, вы мне только кажетесь, глюки, и очередная порция безумного и заливистого смеха оглашает пустой трактир, но я окажу вам честь пообщаться, ведь мне терять уже нечего, кончик палочки направлен на висок, ведь если к вам, призракам моего больного сознания еще и остальные мертвецы присоединятся, я точно заавожусь, ты не бредишь, Ал, говорит Геллерт, и мы все не твои глюки, а живые, преданные, использованные и обманутые тобой люди», — говорит лорд, показывая на Северуса. «Северус пришел к тебе за помощью и защитой ради любимой женщины, ты ему все это пообещал, а сам не выполнил обещание, Лили умерла, от Авады Тома, но ты все равно напомнил ему о двустороннем соглашении, и воспользовался им, как личным шпионом, а потом за ненадобностью подставил и обрек на смерть. И да, о зельях и закладках на ненависть к сыну той, кого любил, не забываем. Северус, я», — смотрит на Зельевара директор, улыбаясь и плача. Следом идет мистер Люпин, верный друг и твой последователь, член Ордена Феникса, готовый ради наставника и учителя на все, даже на смерть от жуткого проклятия. Им ты воспользовался после того, как Римус потерял последнего друга, а с ним и смысл в жизни, не забыв приправить все это закладками и зельями, чтобы у Римуса кроме суицида и желания прыгнуть вслед за Блэком в арку смерти в голове ничего не оставалось. Даже о сыне лучших друзей и то забыл. «Римус, друг мой». «Нет, Альбус», — говорит Римус, а к нему присоединяется Северус, говоря, что они никогда не были друзьями, лишь пешками на его шахматном поле, а скорее марионетками на ниточках, управляемыми и подчиненными его воле. «Геллерт сказал обо всех, кроме меня, ведь обо мне говорить нет необходимости, вендетта не просто так выдвигается. Поэтому, с чашей, наполненной кровью в одной руке, преподношу чашу с зельем и слезами, забирая ее из рук Геллерта, ставя последнюю точку в кровной клятвенной мести. Кровью и слезами врага подтверждаю свершение мести. Смотря на бывшего директора, глаза в глаза с застывшими слезами, посылаю мысленный позыв. Приказываю податливому и беззащитному в ментальном плане Альбусу взять чашу и поднести к губам. Разум Верховного более не защищен, в мозгу и мыслях каша, путающиеся и мельтешащие в беспорядке воспоминания, а еще одно навязчивое, точащее его мысли желание, уйти за грань. Именно это и происходит. Чаша в руках Альбуса у губ, первый, второй, третий глоток, текущие по щекам кровавые дорожки, означающие конец жизни, и мои слова напоследок: «Пей, отравитель, пей». Эпилог. Некоторое время спустя. Месть свершилась. Бывший директор Альбус, много имен, наград перед магами и титулов Дамблдор, мертв. Зелье кровавые слезы оборвало его жизнь, или закончило мучения и страдания, кому как больше нравится, тот так и говорит. По директору никто не плакал, все о нем многое за последующие дни узнали, особенно от лорда Геллерта Гриндевальда, носившего когда-то титул «Темный лорд». Под сывороткой правды и кровной клятвой, принесенной мировому, магическому суду, рассказал об их с Альбусом прошлом, как о его и личных деяниях, так и о поступках награжденного орденом Мерлина первой степени. Долго, несколько недель шли заседания и слушания, а потом с лорда сняли обвинения в терроризме и развязывании первой магической войны, опираясь на показания нескольких личностей, таких как Северус Снейп, Римус Люпин, Аберфорд Дамблдор и, конечно, Гарри Поттер. Тот, на ком Альбус и погорел. О его судьбе и доле речи не шло, лишь короткая фраза самого лорда Поттерблэка о том, что за все пережитое, выпитое и наведенное Альбус расплатился собственными слезами. Не сразу, но главы магического сообщества поняли, что имеет в виду молодой лорд, да и о кровавой вендетте наслышаны. Месть свершилась, виновник мертв, и мир магии на какое-то время может спать спокойно, а все оправданные и волшебным образом вернувшиеся к жизни, жить так, как им того хочется. Учебный год подходил к концу. Семикурсники готовились к жабе и практически не покидали библиотеку, уйдя с головой в труды и работы выдающихся волшебников и историков. Профессора также корпели над документами и бумагами, ведь еще немного и закончится этот сложный, наполненный разнообразными моментами год. Одно громкое воскрешение погибшего Альбуса Дамблдора, который с порога объявил, что Гарри Поттер новый темный лорд, чего стоит, не говоря уже об объявлении последнего первому вендетты. Шок и паника, а также вопросы, что делать и что будет. Вот и все, что было в мыслях. Но никого гнев Поттера не коснулся, разве что Уизли, но им он выставил счет, как и Лонгботтому, спешно покинувшему страну, вернув все, что должен. Более перед Поттером никто не провинился, а всем тем, кто им играл и вертел так, как хотел, досталось сполна. Шестой Уизли и Гермиона Грейнджер подверглись пыткам близнецов Кироу, лишившись разума и вменяемости. Джинни, до этого опаивающая парня приворотным зельем, отдана в принудительное замужество, с полным отсечением от рода, покрывающая баснословную сумму долга, выставленную Поттером. Из круга общения в школе остались только те, кто был с Поттером, если не в дружеских, то по крайней мере в честных отношениях, а не лицемерных. А именно, Драко Малфой, Теодор Нотт и Палумна Лавгуд. Больше друзей у парня не было. Что Мариус делать дальше будет? Спрашивает блондинка Ктевранку, потягиваясь на стуле. Спина его давно не беспокоит, а все зелья крестного и кровь друга, исцелившая и даже шрамов не оставившая. Учиться на разрушителя проклятия и постигать способности Родала черти, говорит блондинка, смотря на спящего на книгах Нотта. Время позднее, да и сидят они в святая святых около 5 часов. Пора спать, еще несколько дней и экзамены, а там выпуск и взрослая жизнь. Растолкав пернатого друга, Нак и кошка отправились по своим гостиным, отдавая по пути книги. Все спали тихим сном, как студенты, так и профессора, видя 10-й сон. Не спала лишь школа, лишенная истинного директора и достойного руководителя. Несомненно, Минерва МакГонагалл отличный заместитель и профессор, но не директор. Тот, кто должен быть директором школы, главой и руководителем, в ее стенах нет, но он непременно появится. Стоит в школе укрепить и закрепить, а потом натянуть некоторые нити, потянув за них, как появится тот, кто достоин на ее взгляд возглавить это учебное заведение. Что собственно и происходит. С легким хлопком посреди коридора подземелья Слизерина стоит высокий, темноволосый мужчина, слегка за 30, в форме магистра Зельевара, в руках которого том по алхимии, написанный самим Николасом Фламелем. Не сразу понимая, где он и как тут оказался, Зельевар хмурится и оглядывается по сторонам, видя родные подземелья Слизерина. А как только понимает, что с ним произошло и кто его сюда переместил, громко закрывает книгу, обращаясь к виновнице спонтанного перемещения. «Значит, так ты решила?» Вопрос остался без ответа, но он ему и не нужен. Быстрыми шагами директор передвигается в свой кабинет. Пусть будет так. Бонус к главе дуэль. Сон, накрывший после дуэли с темным лордом, перенес мое ментальное сознание за грань. Перед глазами белый длинный коридор без конца и края, безликие и пустые картины с сизой дымкой вместо нарисованных ликов и несколько сотен, а то и тысяч одиноких белоснежных дверей. Сделав несколько шагов в сторону одной из дверей, получил от хозяйки кабинета приглашение. Дверь открылась, а я прошел в кабинет. Он, как и коридор в белых оттенках с пустыми рамками и зеркалом, затянутым сизой дымкой. Хозяйка кабинета молодая женщина с длинными, черными, как сама тьма волосами, ярко-зелеными глазами и светлой, почти белой кожей. Одета в красивое платье черного цвета, старинного кроя, явно из бархата. Кто передо мной, я понял сразу. Госпожа, склонил голову в знак приветствия. Времени мало, поэтому кратко. У вас ко мне дело, госпожа? Нет, главную миссию ты выполнил. Том за гранью, в моих владениях, больше просить ни о чем. С другим также справишься, я не сомневаюсь. Рад, что вы в меня верите, леди. Жаль, печально улыбнулись леди смерть. Такой глава рода Певереллу пропал. Пропал? Кто? Когда? Не понял я. Ты. Показала на меня леди, если бы не вездесущий Альбус, зелья, закладки, блоки и остальной шлак, в 12 лет проснулся бы дар некроманта, и ты смог бы стать лордом Певереллу. Да вездесущий, сказал в ответ на ее сожаление. Мариус, поэтому я как основательница рода, награждаю тебя титулом регент. Твои дети смогут возглавить род, и от тебя им достанется дар некромантии, а ты, увы, не сможешь. Думаю, титулов у меня и так предостаточно. Это да. Тебе еще род Лачерти наследовать и штормовой клан возглавлять. Я скривился, представив, что меня лет через 20-30 ждет. И последние дары я вернула себе, их в мире больше нет. Воля ваша, госпожа, склонил голову, жалея лишь о мантии, к ней я привык. На что леди улыбнулась и сказала: навести гоблинов после всех своих приключений. Найди поверенного Певереллы и скажи следующую фразу: смерть – это лишь начало. Уверена, тебе понравится. Это последние слова госпожи, которые я услышал, а последние, что увидел перед тем, как проснулся, ее зеленые глаза и жемчужную улыбку. Эпилог. Луна и Мариус. Много лет спустя. Магический переулок. Пестрые вывески лавок и магазинов. К своим товарам и заведениям привлекают внимание владельцы звучными голосами, яркими вывесками и манящими взор чарами. Семьи с детьми, влюбленные парочки, а также одиночки, и все те, кто оказался в том переулке, всегда проходят мимо, или по необходимости заглядывают в одну интересную лавку, носящую название «Бестиарий». На вывеске изображены 4 представителя магических существ из раздела «Опаснейших». Вывеска сделана в виде расправившей крылья виверны. Слева у сердца этого чешуйчатого чудовища расположена серебряная двухвостая кошка Йока из рода Бакиника. Справа зависла в воздухе гарпия из рода сапфировых перьев, также расправив крылья, хищно оскалившись. Между гарпией и кошкой из клубка поднимается длинное, чешуйчатое тело королевской кобры из серебряного рода, которая подается вперед и раздувает свой капюшон. Вывеска лавки экстравагантная, как и ее направление. Лавка принадлежит гильдии артефакторов и целителей. Владеют ей четверо волшебников, являющихся членами этой самой гильдии. Волшебников, владеющих лавкой, знает вся магическая Британия, и именно сегодня в лавку пришел гость страны, не знающий владельцев и их истории. Гость из жаркой Турции решил продать старинную, семейную реликвию. Он заглянул в лавку, и его внимание тут же привлекла девушка, стоявшая за прилавком, встречавшая гостей, интересуясь направлением вопроса. «Приветствую вас в лавке, бестиарий. Услуги артефактора любого направления к вашим услугам. Чем можем помочь?» — спрашивает милая девушка нежным, как пушистый одуванчик, голосом. Да и сама девушка внешностью напоминала одуванчик, а скорее белую, пушистую кошку. Ей не хватало лишь ушей с хвостом и ярких покошачьих глаз. Гость, пораженный девушкой, так к ней и обратился. «Вас, киса, вы сразили меня на повал. Я не являюсь частью услуг», — улыбнулась привлекательной и открытой улыбкой девушка. «Так, что вас в лавку привело?» «Вот», — показал гость на артефакт, висящий на цепочке. «Старинная подвеска в виде кобры, расправившей свой капюшон, глаза кобры. Это алмазы, а кольца гибкого тела усыпаны мелкими изумрудами». Девушка, обнажив палочку из рукава платья, быстрым движением руки призвала серебряного посланника, не произнося и слова формулы, лишь надиктовав сообщение. «Птенчик, к тебе клиент. Артефакт старинный, возможно проклятый. И захвати змейку». И серебристый кот умчался по адресу. А гость не удержался от очередного позыва и желания сделать девушку своей. И не важно, что у него 10 тежон, но 11 не помешает. Опираясь на прилавок, практически переваливаясь, попирая рукой щеку, томным, низким, бархатным голосом говорит: «Милая, а что ты делаешь сегодня вечером?» Девушка не успела ответить, как открылась дверь, и в лавку зашли двое. Платиновый блондин, с глазами как серебро, и жгучий брюнет, с прядями, отливающими в цвет индиго, и с насыщенными, как сами сапфиры, глазами. Оба высокие, статные и явно аристократического происхождения. «Кис, чего звала?» «Он клиент», — показал на гостя блондин. «Да, он принес артефакт». Тут мужчина протянул артефакт змею, говоря: «Старинный артефакт рода Аль-Шамал, носящий название Риджина, что значит «королева». «Угу», — говорит артефактор, забирая подвеску, смотря на блондина, а тот спрашивает у кошки: «Меня зачем вызывали, кис?» «На владельце проклятия нет, вещь тоже не проклята, гость целый и невредимый». «Зачем?» — интересуются у девушки. «Ящерка придет и узнаешь», — улыбнусь кошка, смотря на друга серебристыми глазами, через пелену видения. «А, ладно», — говорит тот, кого назвали змейкой, отходя на диван ожидания. Пока брюнет проводил диагностику и проверял синхронности, изначальные настройки и параметры, владелец артефакта вновь решил одарить вниманием деву. В ход пошли нетривиальные намеки и весьма откровенные предложения. Девушка мило улыбалась, а блондин, видя сие представление, понял, зачем его вызывали. Ведь когда забывший грани разумного клиент потянул к деве руки, полыхнул камин и девушку за талию, со спины прижал третий владелец заведения. Невысокий, бледный, черноволосый, с тугими кольцами кудрей, не спадающими на плечи, и насыщенными, ярко-зеленого цвета глазами, в остальном в нем ничего особенного не было. Двое других посолиднее будут. Прошедший через камин юноша — это третий владелец лавки, которого друзья называют ящеркой. Уставший с дороги, голодный и злой юноша, видя похотливый взгляд клиента, направленный на девушку, не удержав сущность, показал глаза с вертикальным зрачком и черные, загнутые, покошачьи когти, от которых по пальцам и до запястья тянулись узоры из черных чешуек. При этом он не проронил и слова, лишь смотрел тяжелым взглядом. Гость понял, что не просто так его назвали ящеркой, а других мужчин змейкой и птичкой, да и саму девушку кошкой. До него дошел смысл вывески. Хозяева и есть те самые опаснейшие существа. Понимая это и видя на руках пары супружеские браслеты, сделал несколько шагов назад, осознав, что по счастливой случайности супруг девы не слышал слов, не видел намеков и откровенных предложений, и соответственно не выплеснет на него свой гнев, грохнулся в обморок от счастья и облегчения, слыша на грани сознания: «А, вот зачем ты меня позвала, Лу?» И все, темнота. Эпилог Северуса и Петунии. Много лет спустя. Пустые коридоры школы, тишина, лето. Студентов и профессоров нет, все на каникулах и в законных отпусках. Лишь директор с ней обходит свои владения. В школе явно не хватает толкового завхоза, ведь бедняга Филч давно не тот. В годы его обучения Филч уже был не тот. Ему лет 30, те как пора на покой, а он все хулиганов ловит, с картин пыль счищает, призраков гоняет, на учеников доносы пишет, как и на профессоров, попивающих наливку Помоны в кабинете Помфри. Даже миссис Норрис ему не в помощь. Она тоже старушка, ей, как и ему, пора на пенсию. Да и документы с бухгалтерскими отчетами не стезя директора, а бухгалтер и завхоз в одном лице – это редкость. Найти хорошего завхоза и бухгалтера – трудно. Но у него есть на примете один человек, способный и толковый, знающий бухгалтерское дело, а также способный гонять нерадивых студентов, забывшихся призраков, не хуже Филча в его молодости. Но захочет этот человек принять на себя обязанности завхоза и бухгалтера или нет, вот в чем вопрос. Этим самым человеком является его дрожащая супруга, Петуния. Именно поэтому директор Снейп вот уже третий час гоняет в голове мысль о том, чтобы предложить это пост ей, дорогому, для него человеку, чтобы она была все время рядом, чтобы не тосковать по ней целыми днями и не ждать, когда же наконец закончится эта трудная, рабочая неделя, чтобы переступить порог камина и оказаться в родном паучьем тупике, в ее нежных и теплых объятиях. И наконец решившись, директор с ней быстрыми уверенными шагами шел в свой кабинет. Оттуда, назвав адрес, он переходит к себе домой, там, где его ждет любимый человек, которого он и хочет каждый день видеть рядом с собой, ловить среди всей этой толпы учеников и профессоров ее родной, полной любви и нежности взгляд, видеть ее улыбку. Директор с ней решает предложить должность, как сюрприз, на годовщину их брака, притягивает ее к себе, обнимает и запечатляет поцелуй на виске, тихим шепотом в ухо, предлагает ей закрыть глаза, не задавать вопросов, а следовать за ним. Она тоже приготовила ему сюрприз, но немного подождет. С супругом Петуния переступает порог камина школы. Северус, открывая глаза Петунии, торжественно говорит: «Сюрприз, это, не знает, как подобрать слова, смотря на кабинет мужа, а следом он ведет ее все по школе, через коридоры и кабинеты, вдоль картинной галереи, с первыми директорами и профессорами, важными личностями и деятелями магического мира. Здесь она мечтала оказаться очень давно, с тех самых пор, как ее сестре Лили пришло письмо с приглашением в школу. К сожалению, у нее не было магического дара, но это не помешает ей быть частью школы, частью его жизни, частью магического мира. Как у потомка магического рода, пусть и не владеющего даром, у нее есть право здесь находиться, даже являясь сквибом. Ведь так много должностей, где магия, по сути, и не нужна. Способность ее видеть, понимать законы, а не владеть, вот что нужно. Я давно думал над тем, чтобы быть рядом с тобой, чтобы видеть тебя каждый день, чтобы не думать о том, когда эта рабочая неделя закончится и я наконец смогу вернуться домой, к тебе. Думал долго над тем, как бы это все организовать, и наконец придумал. И что же, интересуется она, я предлагаю тебе школу, ее кабинеты, ее лестницы, картины, ее окрестность, даже неугомонных призраков. Я предлагаю тебе быть рядом со мной, как и гласят наши клятвы. И кем я буду? Спросила она, смотря ему в глаза, а он, взяв в ладони ее лицо, поднял на себя, смотря и улыбаясь, говорит: «Самым важным в школе человеком, это и есть мой тебе сюрприз на нашу дату, возможность быть рядом, не ждать выходных и тосковать, а в любой момент подойти и прижаться, сказать все, что на душе и сердце», говорит он, прижимая к себе, заключая в кольцо рук, свою самую драгоценную женщину на свете. Не зная, что сказать, она уткнулась ему в плечо и тихо выдохнула, ведь у нее тоже был сюрприз, который она, тотчас же, раскроет. Шепотом, все так же стоя у его груди, в кольце любимых, нежных рук, говорит: «У меня тоже есть для тебя сюрприз». «Какой?» Ничего не сказала, лишь опустила руки на свой, пока еще плоский живот. Северусу не нужны были слова, он и так все понял. Этот сюрприз переплюнул даже его сюрприз и предложение быть каждый день, час, каждую минуту рядом. Но они и не соревновались. Ведь какое соревнование может быть в любящей семье, где каждый друг для друга единственное и бесценное в мире сокровище?